Отец прошелся по комнате и остановился над ней. «Ты что, верблюжонок, спишь?» — спросил он. Даля молчала. Отец отошел, потом вернулся, присел возле и тронул рукой ее лоб. Даля вся сжалась. Она чувствовала, как щекочут в носу слезы, боялась заплакать. «У тебя что-нибудь болит?» — встревоженно спросил отец. «Да, живот». Жалобно простонала она, уже веря в эту боль. Отец забеспокоился, стал расспрашивать, что она ела, просил показать, где именно болит, высунуть язык, повернуться, раздеться, он хотел ее осмотреть. «Я ведь врач, верблюжонок. Пожалуйста, не брыкайся. Оставь меня. Оставь!» — крикнула Таля и совсем как маленькая захныкала. «Я хочу к маме. Хочу домой». Отец понял ее состояние по-своему. «Может, и правда девочке сейчас лучше быть с матерью?» «Ну что ж, поедем, я тебя отвезу». Она не хотела, чтобы он ее провожал. Помог собраться и одеться. Отталкивала его руки, мотала головой, и все это молча, зло, насупившись. Он повез ее домой на Плющиху на извозчике. Обычно она любила эту езду на санках, но сейчас сидела как деревянная, повесив голову и уставившись в одну точку, дыру на суконном фартуке, прикрывавшем их ноги. Мамы еще не было дома. В непроветренной комнате пахло пылью, на столе стояла невымытая посуда. Отец не решался уходить, спрашивал, чем может помочь, просил Талю лечь. «Ничего мне не надо, я здорова, здорова, здорова!» — крикнула девочка. Извозчик еще стоял у ворот, с ним отец и вернулся домой. Только ложась спать, нашел он на диване комок сиреневой бумаги. С трудом развернув его, он прочел Талину записку и тогда все понял. Пошарив на столе, увидел под бюваром письмо. Надо же было распечатать его, торопясь на работу. «Ах, как все глупо вышло!» — думал он с досадой. Потом перечитал письмо, улыбаясь, хотел бросить его в корзину для бумаг, но передумал, открыл ящик письменного стола и положил к другим письмам. Даля сидела на стуле и ждала, когда захлопнется дверь за отцом. Теперь дома. Ей снова хотелось заплакать. Чтобы удержаться, она подняла голову, пока слезы в глазах не считается, что плачешь. Темный потолок в трещинах дрожал и переливался под ее взглядом. Слезы действительно проморгались, прошли. «Почему у нас в доме так плохо?» — думала Таля. Посреди комнаты все еще стояла железная печка-буржуйка, пахнущая остывшей гарью, хотя батареи давно давали тепло. У двух стен под углом железная некрашенная кровать и деревянный топчан под серыми байковыми одеялами. На квадратном столе, покрытом газетами, чашки, пустая сахарница, тарелка с засохшим хлебом. Окна без занавесок упираются в кирпичную глухую стену. Вместо шкафа два ящика, один на другом, покрытые какой-то полосатой тканью. Рядом горка из корзины и двух чемоданов. Таля поднялась, открыла форточку, вынесла в кухню посуду, потом сорвала со стола и скомкала газеты. Она схватила было веник, но передумала и принесла ведро с тряпкой. Таля вспомнила старый разговор с мамой. «Почему мы не стелим скатерть каждый день?» — спросила как-то в празднике Таля. «Разве это так важно, скатерть?» — ответила вопросом мама. «Не в этом счастье». Таля тогда особенно не вдумывала свои слова. «Мама так мало бывает дома, вот ей и все равно», — решила она. Сейчас она объяснила это по-иному. «Мама не любит наш дом, потому что в нем нет папы». Ей вспомнился какой-то другой дом. Не этот на Плющихе и не тот у Никитских, а третий, далекий дом раннего детства, солнечный и теплый. Рано утром, когда Таля только начинает просыпаться, мама уходит на работу. Она фельдшерица на медпункте большого завода. Но кроме работы, у нее еще куча всяких дел и нагрузок. То она на заседании ячейки, то на общем собрании, то ведет политзанятия, то в женотделе, то ее вызывают в райком, то она едет на субботник. Даже в выходной у нее дела. Надо идти кого-то обследовать, у кого дети не устроены, кто ждет очереди на жилплощадь, кому надо выдать пособие. Таля знает о маминых делах. У них так принято говорить, кто куда уходит и когда придет. А еще мама рассказывает о многом, что видит за день.